Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В прошлой программе Сергей Константинович задал нам вопрос о происхождении фразеологизма «Тамбовский волк себе товарищ». И надо сказать, что уже тогда прозвучала одна из возможных версий. Разве себе товарищ, так? Тебе товарищ, я сказал себе. Тебе товарищ, да, извините. Уже тогда прозвучала одна из версий, что это может быть связано с событиями 20-х годов, так называемым Тамбовским восстанием. Но интернет говорит о том, что истории происхождения этого фразеологизма гораздо больше. Одно из самых древних связано с еще языческими временами, когда на территории Тамбова обитали финно-угорские племена, и, будучи язычниками, они имели тотемного животного, то есть животное, которое считалось покровителем рода, которому поклонялись, и это как раз и был волк. И якобы, когда славянские племена, русские племена пришли колонизировать эту территорию, то вот это упоминание о тамбовском волке и придало соответствующий фразеологизм. То есть враг. Символ. Да, как те, кто не наши, не свои, финно-угры в данном случае, у них есть свой тотем, а мы уже христиане, вот мы пришли и соответствующие племена колонизировали. Другая история связана с тем, что когда после отмены крепостного права тамбовские мужики, как большинство крестьян, уезжали на работу, то появилась вот эта вот присказка, что уезжали на работу в города, появилась присказка, вот опять тамбовские волки по дворам рыщут, цену сбивают. То есть таким образом крестьяне, не пытаясь найти работу в крупных городах, там, в частности, Петербурге и Москве, видимо, создавали соответствующее представление. Старбайтер. Да, причем внутри страны. Ну и вот тот сюжет, который прозвучал в программе, я выяснил, что сами тамбовские исследователи, а надо сказать, что Тамбов ведь вообще-то очень крупный университетский город, и там очень хорошая лингвистическая школа. Так вот, сами тамбовские исследователи, как лингвисты, так и этнографы, и краеведы, не имеют одной общепринятой точки зрения, поэтому здесь возможны нюансы. Собственно говоря, так часто случается с фразеологизмами. Можно вспомнить, что однажды мы уже говорили, что собак вешать имеет 5 или 6 этимологий, да, так вот и с тамбовским волком. Так вот, самое позднее, то есть самое ближайшее к нам история возможного происхождения тамбовского волка связана с тамбовским восстанием 20-21 годов, когда и у красноармейцев, и у повстанцев было вот это вот обращение товарищи. То есть получалось достаточно занятно, что у противоборствующих сторон одно и то же слово употреблялось по отношению друг к другу. Вот тогда и появляется этот тамбовский товарищ. Но самое интересное, что есть очень хороший словарь профессора Серова, который говорит о том, что вообще-то в уголовном жаргоне этот фразеологизм звучит как «брянский волк тебе, товарищ». И это интересно, потому что в очень достойном и очень интересном с оригинальным историей происхождения словарь справочники по ГУЛАГу, который был написан французским лингвистом Жаком Росси, есть упоминание того, что заключенные в ГУЛАГе использовали именно брянского волка. И интересно, что в песне о Сталине, небезызвестной песне о Сталине Юзы Лешковского, тоже есть фраза «и мне, товарищ, серый брянский волк». Волк. Таким образом, можно сказать, что это не тамбовская история, но, быть может, и брянская, а может быть, и еще чья-то. Как это по-русски? Слушаем, пожалуйста, нам кто-то уже дозвонился, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Любовь. У меня несколько маленьких вопросов. Во время празднования 9 мая, уже какой год, употребляют слово «деды». Наши деды одержали победу. Вот, сколько это правильно? Вам кажется, деды или вы хотите прадеды? Деды, мне кажется. Как правильно сказать? Предлагаем очки без переплаты или без переплат? Понятно. И такой вопрос маленький. Вот сегодня услышала рекламу. А стройка вашего дома остановилась. Насколько это можно правильно? Или нужно все-таки говорить, строительство вашего дома остановилось? Хорошо, Любовь, спасибо большое по поводу, за вопросы, по поводу деды-деды. Значит, литературной формой считается форма деды, то есть ударение сохраняет свое постоянное место. Деды – это допустимая форма, но вот отдельно словарь, в частности, орфоэпический словарь русского языка под редакцией Резниченко, который рекомендован Министерством образования в качестве основного из четырех словарей русского языка, подчеркивает, что форма деды не допустима в литературной речи. То есть, если мы выступаем с каким-то публичным сообщением, то лучше все-таки содержать форму деда. Ударение сюда. Ставить на первый слог. По поводу очки без переплат, это, конечно, очень странная конструкция, тем более, что слово переплата не относится к разряду так называемых сингулярия тантум, то есть оно не имеет формы множественного числа. Зачем говорить о каких-то множественных переплат? То есть, без переплаты было бы удачно, хотя само словосочетание, конечно, звучит достаточно странно, но сейчас можно многое услышать в рекламном дискурсе. И ваша стройка остановилась, или ваше строительство вашего дома остановилось? Конечно, правильнее было бы строительство вашего дома, но дело в том, что такого рода существительные суффиксом «к», которые имеют общий с глаголами корень, иногда выступают в качестве не только результата, то есть строение, стройка – это то, что сделано, постройка, да, но может использоваться и для обозначения процесса. Хотя, вы правы, лучше было бы сказать, строительство вашего дома остановилось. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам еще дозвонился, мы вас слушаем, вы в эфире. Да, алло, это Александра. У меня такой вопрос. Почему мы все, вообще по радио, по телевизору, вообще мы все говорим, у нас плохая экология? Это то же самое, что говорит, у нас плохая офтальмология, у нас плохая океанология. Это же, это, в принципе, говорится об окружающей среде. Плохая у нас окружающая среда. Почему мы так все говорим? Это первое, а второй. Значит, я знаю, что у слова «творог» было раньше два ударения. Творог и творог. Почему-то вчера по радио, вот в какой-то из передач ведущий сказал, надо говорить «творог». Вот у меня два вопроса. Да, Александра, если позволите, по поводу второго ответа, Дело в том, что творог и творог долгое время считались и сейчас продолжают считаться равноправными акцентологическими вариантами, но меня удивляет ваше замечание о том, что раньше говорили творог. Дело в том, что вообще-то исконным, правильным и так называемой старшей нормой, ударением соответствующим будет творог, от глагола творожить. Да, мы говорим творожить, творожок и так далее и тому подобное. Творог в современном русском языке допустимое ударение, но считается, что это более слабая норма, да, младшая норма. Так что если уж вы предпочитаете говорить на правильном русском литературном языке, то лучше говорить творог. А по поводу экологии, мне понятен ваш вопрос. То есть вы полагаете, что экология – это наука, занимающаяся окружающей средой, поэтому ее неверно употреблять для обозначение самой окружающей среды. Так вот, к сожалению, такое иногда случается, и перед нами пример метафорического переноса, то есть появление нового значения, когда экология обозначает не только науку, но и, собственно, предмет этой науки. Более того, мы можем говорить о том, что вот это второе значение, экология как вообще окружающее пространство или сфера жизни человека, напомню, что «экос» означает «дом», а «логос» — слово «наука» и так далее, ведь получил метафорический перенос вслед за Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, мы теперь говорим об экологии культуры, об экологии цивилизации и так далее и тому подобное. Безусловно, когда-то первоначально слово обозначало науку, изучающую окружающую сферу, но сейчас у слова появилось второе и даже, может быть, какие-то следующие значения, и в этом нет ничего страшного, язык развивается. Как это по-русски? Да, пожалуйста. Кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. Здравствуйте. Я хотел бы вот все-таки немножко продолжить по поводу Тамбовского волка, если позволите, потому что сейчас в интернете можно найти огромную массу историй, легенд вот, о происхождении этого выражения, но вот в большинстве своем они повторяют одно другое и не имеют вот под собой сколько-нибудь реальных оснований. И в том числе некоторые вот из тех, которые Валерий Анатольевич привел, тоже не выдерживают серьезной критики. В частности, вот есть исследование Александра Сидорова, Вот, если я мог бы даже прислать, наверное, на электронную почту, это очень интересное исследование, и он как бы там от многих вот этих версий не оставляет камня на камне. Но вот, вот что интересно, значит, сам этот вопрос можно разбить на несколько частей. Вот после революции слово «товарищ» стало частым обращением таким, и иногда даже обязательным. И вот оно звучало диссонансом в ряде случаев, и тогда появилась формула «волк тебе товарищ». В частности, вот у Шолохова в «Тихом Доне» можно встретить, и там, правда, употребляется «бирюк», но те, кто знают, что «бирюк» — это и есть волк, вот могут к этому произведению обратиться. Вот. А уточнения уже возникли после. Вот само выражение «тамбовский волк» вот впервые в литературе у Новикова «Прибоя» в 12-м году еще встречается. И в дальнейшем в литературе, когда оно встречается, оно имеет значения совершенно разные и другие. Вот у Новикова «Прибоя» он там, в частности, в значении «дикари», «невежественные люди». Вот. А с «тамбовским восстанием» непосредственно выражение не имеет прямой связи. Вот. Это лишь распространенная легенда, но связь все же есть, потому что вот буквально перед Великой Отечественной войной, в конце 30-х годов, огромной популярностью пользовался роман Николая Вирты «Одиночество» о Тамбовском восстании, и там у главного героя кличка, прозвище такое «Волк». И по роману был поставлен и спектакль в Амхате, опера, и перед войной роман получил сталинскую премию, и поэтому вот выражение вот оно как бы вот появилось. Но, безусловно, в народ оно пошло после фильма «Дело Румянцева». Да-да. И вот еще о связи брянского и тамбовского волка. То есть вот брянский, он чуть-чуть вот раньше, может быть, появился вот тоже буквально перед войной, и как уточнение такое топонимическое. Вот. И вот то, что товарищ Сталин, вот вам товарищ Серый Брянский Волк, это уже все-таки немного после дела Румянцева, это 59-й год, дело Румянцева 56-й все-таки. И из интересных таких подробностей по этому поводу, это то, что в Тамбове даже был музей Тамбовского Волка, и по такой горькой иронии судьбы он был уничтожен во время гастроли этого музея из-за пожара в городе Брянске. Вот. Это так, конкуренты, вот, видимо. Такие вот вопросы. А вот именно дело Румянцева послужило таким вот толчком, который, вот, что выражение пошло в народ. И там, я могу ошибаться, но, по-моему, я где-то читал, что первоначально был тоже какой-то спор между брянским и тамбовским волком, и там одно выражение на другое было заменено именно потому, что кто-то из руководителей культуры или партийных боялись как-то вот перейти дорогу ему. Я так понимаю, вы не только сейчас во время передачи готовили это выступление? Нет, я просто раньше читал, и мне вот когда в прошлый раз меня немножко поразило, что, то есть вот воспоминание такое, что я вот так и не смог найти, где вот о создании фильма упоминалось о том, что вот этот одно было выражение заменено на другое. Я вот тогда вот захотелось поискать. Вот. А так, хорошо, я мы поняли. В интернете, да, если... Евгений, спасибо большое. Я на всякий случай напомню, что сценарий фильма принадлежит Хейфицу и Герману, и там действительно упоминают «Тамбовский волк». И еще хочу напомнить, что все-таки Жак Росси провел долгое время в ГУЛАГе, и это конец 40-х, вторая половина 40-х, да, после войны, и начало 50-х. И вот он упоминает «Брянского волка». Но еще раз спасибо большое за столь развернутый комментарий. Это, конечно, дорогого стоит, и особенно, конечно, фантастическая история про гибель музея «Тамбовского волка». Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».